чего-то жизнь предложит другое взамен. И могильник удобный до рвоты снова смоет волной перемен. Вновь подхватит, закрутит, завертит, и опять наглотавшись воды на чужом берегу, напугавшись до смерти, я пойду, оставляя следы. Лишь одно хочу для себя понять. Неужели все нужно потерять, чтоб на чердаке отыскать мечту и опять сказать: я к тебе иду. Может, лучше тот край я не знаю и заочно сравнить не могу. Только дом свой опять понимаю, буду строить я на берегу. И когда мимо е постоянства ночь прогонит привычные сны, на широкой постели съедаем и пьянством я дождусь прихода волны. Лишь одно хочу для себя понять. Неужели все нужно потерять, чтоб на чердаке отыскать мечту и опять сказать: я к тебе иду. Определенный момент понимаю, все, что казалось влиянием извне, сам в самом деле желаю. Лишь одно хочу для себя понять. Неужели все нужно потерять, чтоб на чердаке отыскать мечту и опять сказать: я к тебе иду.